Глава 111. Гаэль осмотрела весь этаж. Никакого сержанта. Смирившись, вернулась ждать его к себе в палату. Она не могла представить, чтобы он просто ее бросил. Во-первых, он никогда не ослушался бы приказа. Во-вторых, маленькому полицейскому, кажется, нравилось ее общество. По крайней мере, ей хотелось так думать. Новый поворот. Она пошла обратно по коридору. Только проникающий в окна свет уличных фонарей позволял ей ориентироваться. Вдруг она остановилась. Шум в какой-то палате. Она прислушалась, похоже на струю, брызжущую из оросительного шланга. Дверь была приотворена. Оттуда вырывалась неожиданная вспышка света. Гаэль отважилась заглянуть. И ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать то, что она увидела. Занавес вокруг кровати был отдернут, там лежал человек. Из его горла регулярными толчками выплескивалась струя крови. У его изголовья неподвижно стоял силуэт, затянутый в черный комбинезон. С ужасом Гаэль поняла, что вспышки исходили из мобильника, который человек направил на умирающего. Ей удалось сложить воедино кусочки пазла. Жертва, безусловно, Жак-сержант, фотограф-убийца. Он был одет, как те клоуны с фетиш-вечеринок. В глубине мозга Гаэль даже всплыло название, надетого на убийцу японского комбинезона. «Зентай». В этот момент убийца повернул голову в ее направлении. Не раздумывая, она изо всех сил припустила по коридору. Через пару сотен метров ей попалась этажная дверь, конечно же, запертая. Она глянула назад с колотящимся в горле сердцем, ожидая увидеть преследующего ее монстра. Никого. Может, он ее не заметил? В то же мгновение она увидела открытую дверь. Гаэль бросилась туда и оказалась в пустой палате. Две кровати без матрасов, металлические шкафы, ванная комната. Она скорчилась в душевой кабине за пластиковой занавеской, тут же пожалев, что эта мысль пришла ей в голову. Попав сюда, именно об этом укрытии в первую очередь подумает убийца. Но ей было необходимо замкнутое пространство, чтобы подумать. Позвать на помощь? Она тут же себя обнаружит. Разбудить других больных? Они все под лекарствами, ничем помочь ей не смогут. Еще она могла постучать по трубам, радиаторам. Все сумасшедшие дома придерживались одного и того же принципа. Удар металла о металл означал сигнал тревоги. Медсестрам достаточно было прикоснуться своими ключами к трубам канализации, и тревога становилась общей. Но у Гаэль нет ничего металлического. У нее все забрали. Она попалась в собственную мышеловку. В темноте секунды тянулись бесконечно. Гаэль не просто дрожала, ее били настоящие конвульсии. Мрачная ирония. Она, которая вчера хотела себя убить, теперь не желала умирать. Вдруг мелькнула новая мысль. У Жака-сержанта наверняка есть пропуск. Она должна вылезти из этой дыры, вернуться в палату, порыться в его карманах. В крайнем случае найдет его мобильник и позвонит Ирвану. Гаэль приоткрыла занавеску, опасаясь обнаружить за ней человека в зентае с ножом в руке. Никого. Выскользнула из ванной и осторожно бросила взгляд в коридор. Никого. Может, ушел? Кто это был? Сумасшедший, сбежавший из другого отделения? Нет. Костюм. То, с какой легкостью он проник в запертое отделение, доказывали, что он не заложник больницы. Заложником стала сама больница. И она в особенности. Она была целью. Сержант просто попался под руку, и тот убил его. Прижимаясь к стенам, словно это могло сделать ее невидимой, Гаэль засеменила к палате, где произошло преступление. Коридор был неподвижен, как скальный пейзаж. Она дышала с трудом. Казалось, давление воздуха возросло, а содержание кислорода уменьшилось. Шаги за спиной. Она сдержала крик, присела на корточки, надеясь раствориться в темноте. Шаги приближались. Резиновые подошвы по линолеуму. Внезапно она увидела его. Санитар. Или просто ночной сторож в белом халате и с электрическим фонарем. Страх залил ее, как жидкий воск. Она вскочила и кинулась к нему. Она кричала, но ни один звук не срывался с ее губ. Сумерки вернули ей не все способности. Гаэль была в 20 метрах, когда позади него появилось некое существо. Пока картинка проявлялась перед ее глазами, на нее уже наложилась другая. Рука, затянутая черным латексом, перчатка, лезвие, вонзающееся в горло. Следующей картинкой стал гейзер крови, бьющий из сонной артерии санитара. Гаэль прижалась к стене. Жертва рухнула и тут же изогнулась на полу в жестоких судорогах. Убийца смотрел на Гаэль. По крайней мере, так ей казалось. На его капюшоне не было видимых отверстий. Вспыхнуло воспоминание. Такие маски затрудняют дыхание. В результате удесятеренное удовольствие в момент оргазма. Она хотела убежать, но так и осталась на месте, не в силах сделать малейшее движение. Виски, как тисками, сжимало. Тело парализовало, в глазах помутилось. Он по-прежнему смотрел на нее. Совершенно черное лицо напоминало кожаную культю. Гаэль подумала, что сейчас он кинется на нее. Вместо этого он нагнулся и, не торопясь, снял с трупа пропитанный кровью халат. Со сладострастием надел его. И Гаэль поняла, что он наслаждается новой одеждой. Фетишизм, извращенность, патологические изломы души, потерявшей все человеческое. Да и зачем ей двигаться? Никакого выхода нет. Кто-то сказал, когда все возможно исчерпано, что остается невозможное. Она вспомнила о ключах в кармане санитара, лежащего у ног убийцы. Не раздумывая, Гаэль прыгнула к человеку в капюшоне. Еще до того, как тот успел отреагировать, она была уже на трупе и ощупывала карманы его брюк. Никаких ключей. Убийца занес руку для удара. Гаэль увернулась, бросившись в сторону, но тотчас вновь занялась поисками. На поясе что-то звякнуло. Связка у нее под пальцами, но закреплена на эластичном карабине. Рука оторвала ее от земли, окровавленный нож обрушился на нее. Она отшатнулась назад, что заставило нападавшего потерять равновесие. Гаэль приземлилась на ягодицы, выронив ключи, зато убийца выпустил ее. Она выбросила ногу и двинула ему в колено без видимого результата. Рука в перчатке ухватила ее за волосы. Она снова стала отбиваться и попала ногой ему в пах, целилась она по яйцам. На этот раз гигант отступил. Этого хватило, чтобы она сумела подняться и броситься бежать. Ловушка оставалась ловушкой, а добыть ключи ей не удалось. Она заскочила в комнату отдыха, обычная палата, где вместо кроватей стояли столы. Метнулась к окну, и здесь нет ручки. Гаэль оказалась в тупике, но, несмотря на панику, кое-что заметила. Платформу с опускающейся дверцей слева. Ту самую, которая становилась счастливой находкой беглецов в стольких фильмах с преследованиями. И по-прежнему пребывала здесь, на посту, верная долгу. Она рывком открыла дверцу и поняла, что сможет поместиться внутри. Когда убийца появился на пороге, ему хватило времени снять халат, она уже забралась на платформу и протянула руку, чтобы задействовать механизм. Последнее, что она увидела, была черная рука между двумя закрывающимися створками. Когда платформа нырнула в темноту, одна фраза пронеслась у нее в голове, как безумная шутка. «Кушать подано».